Разрази его, Господь, какой он безобразный! Я так его испугалась, что чуть не умерла. Но только, сынок, заклинаю тебя молоком, которым я тебя вспоила, выброси светильник и перстень, причинившие нам такой ужас и страх. Нет у меня, сынок, силы смотреть на джиннов, и пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, предостерегал нас от них. «О, матушка», — ответил Алладин, — «то, что ты говоришь, для меня приказ, но что касается твоих слов «выброси светильник и перстень», то это невозможно, и я их не продам и не выброшу. Смотри, какое добро сделал нам раб светильника! Мы умирали с голоду, и он пошел и принес нам трапезу, которую ты видела. Знай, матушка, что когда проклятый магрибинец спускал меня в сокровищницу, он не велел мне принести ни золота, ни серебра, а приказал принести один лишь светильник, ничего больше, ибо он знал, какая великая от него польза. Если бы он не знал великой ценности этого светильника, то не стал бы так мучиться и трудиться. Он не пришел бы ради светильника из своей страны и не закрыл бы надо мной двери в сокровищницу, потеряв надежду его добыть. Нам следует, матушка, его беречь, ибо от него наше пропитание и в нем наше богатство, и мы никому его не покажем. Что же касается перстня, то я не могу снять его с пальца, ибо если бы не этот перстень, о матушка, ты не видела бы меня в живых, и я погиб бы в глубине сокровищницы. Как же я сниму его с руки? Кто знает, какие еще произойдут со мной обстоятельства, беды, превратности и нехорошие случайности, и я не могу снять его с пальца. А светильник я скрою от твоих глаз, чтобы ты его не видела и не боялась. Услышав слова Алла-ад-Дина и сочтя их верными и правильными, мать его сказала: «Делай, как хочешь, сынок, а что до меня, то я не дотронусь ни до перстня, ни до светильника, и я не хочу еще раз видеть то страшное, устрашающее зрелище, которое видела». На следующий день они встали и поели того, что осталось от трапезы, которую принес джинн, и тогда у них не оказалось никакой пищи. И Алла-ад-Дин поднялся и взял одно из блюд, которое принес джинн, и пошел на рынок, и попался ему навстречу один еврей, сквернейший из всех обитателей земли. И Алла-ад-Дин дал ему это блюдо. И еврей отвел его в сторону, чтобы никто их не видел, и посмотрел на блюдо, и распознал, что серебро блюда чистое, несмешанное, но не знал, сведущий человек Алла-ад-Дин, или он в подобных делах не сведущ. «Эй, мальчик, сколько ты просишь в уплату за это блюдо?» — спросил он. И Алла-ад-Дин отвечал: «Тебе лучше знать, сколько оно стоит». И еврей растерялся, не зная, сколько дать, ибо хотя Алла-ад-Дин и был малосведущ, но ответ его был ответом людей понимающих. Он был решил дать ему мало, но побоялся, что Алла-ад-Дин знает цену и стоимость блюда, и если дать много, то, может, Алла-ад-Дин человек неопытный и не знает, сколько стоит блюдо. В конце концов, еврей вынул из кармана динар и подал его Алла-ад-Дину. И когда Алла-ад-Дин увидел динар, он зажал его в руке и пустился бежать. И тогда еврей понял, что Алла-ад-Дин простачок, и что он не знает цены и стоимости блюда, и пожалел, что дал ему динар, хотя этот проклятый не дал ему и одного кирата из сотни. А Алла-ад-Дин не стал раздумывать и поскорее пошел к хлебнику и разменял у него динар и купил хлеба, а потом он пошел домой к матери и отдал ей сдачу с динара и сказал: «Матушка, пойди и купи всего, что нам нужно». И мать его пошла на рынок, купила того, что нужно, и вернулась, и они поели и насладились.